Они вышли из подземных тюрем в поместье и рассеялись по всей стране. От них и укрыться негде. «Чего же медлит Ганнибал?» — возмущались советники. «Он, похвалявшийся своими победами в Италии, оттягивает день решительной схватки, вступил в переговоры со Сципионом о мире. Но тот отверг его условия. Чего же медлит Ганнибал?» К Ганнибалу был отправлен гонец. Советники требовали, чтобы полководец шел навстречу неприятелю и кончил войну одним сражением. Ганнибал с войском покинул окрестности Гадрумета, где он стоял несколько месяцев, собирая войско. Никогда еще он не был так не уверен в своих силах. У него лишь 13 000 испытанных бойцов, закаленных в Италии ветеранов. 12 000 он привел сам, а 1000 под командованием Махарбала возвратилась недавно из Лигурии. Магон не вернулся. Италия стала могилой братьев. Остальные воины-наемники, только что прибывшие из Галлии, Мавритании, с Балиарских островов. Они пригодны лишь на то, чтобы принять на себя первый натиск римских легионеров. Из Карфагена прислали 10 000 ополченцев. Это большей частью ремесленники. Люди, понимающие, какие беды угрожают их детям и женам в случае неудачного исхода войны. Но они совершенно не обучены. Из маленькой Индии в лагерь привели 80 слонов. Никогда еще в войске не было их так много. Но этим слонам так же далеко до боевых, как новобранцам до воинов. Глядя на них, Ганнибал с грустью думал о Рихаде. Да, отец был прав. Индиец стоил целого войска. Но больше всего Ганнибала тревожила конница. В наличии не больше 1000 всадников. Сын Сифакса, Вермина, обещал привести свою конницу, но обманул. Сципион, узнав, что войско пунов покинуло Гадрумет, двинулся ему навстречу к Заме. Когда первые лучи солнца осветили равнину, римляне уже построились. Новым в их построении было то, что принцепсы стояли не за промежутками в строю гастатов, как обычно, а непосредственно за гастатами, так что в римском строе оставались сквозные проходы. Ганнибал сразу оценил эту предусмотрительность Сципиона. Сам Ганнибал впереди войск поставил слонов. Их вожакам было приказано пустить в ход свои железные ломики, если слоны выйдут из их повиновения, ибо нет ничего опаснее взбунтовавшегося слона. За слонами стояли наемники, лигурийцы, балиарцы, мавры, галлы. Позади наемников находились карфагенские ополченцы. Перед началом сражения полководец изобразил им беды, которые угрожают отечеству и их семьям, если они отступят хотя бы на шаг. Строй замыкали ветераны Ганнибала, уцелевшие воины его великой армии. Ослабли их глаза, утомились ноги, 17 лет топтавшие землю Италии. Их руки устали рубить, спины сгорбились. Но только на них, на этих ветеранов, возлагал свои надежды полководец. Сражение начали слоны. Для них это был первый бой. Огромное скопление людей, ржание коней, крики, звон оружия — все пугало животных. Легковооруженные римляне закидали слонов дротиками, но они продолжали идти вперед, нагнув защищенные медными щитами головы. Вот они уже бегут, но бегут не на римлян, а в проходы между манипулами. Слонов не научили убивать людей, схватывать их хоботами и топтать ногами.